Законный сын Горчакова Юрий сидел рядом с ним. Он был похож на отца, такой же темноволосый и худощавый, и выглядел не менее заносчивым, а вот неуверенности я в нем не заметил. Парадный мундир сидел на Юрии как влитый. «Юрий неплохой менталист», — сказал мне дед, увидев, что я смотрю на наследника Горчаковых. «Но ничего необычного. А мать Ивана здесь?» — поинтересовался я. «Да, Ирина Дмитриевна Полозова, дочь небогатого купца. Ей пришлось несладко, родня от нее отвернулась». Дед движением подбородка указал на женщину, которая сидела ниже нас. Я видел только ее профиль, и он показался мне красивым. Николай Горчаков демонстративно не смотрел на нее. Старшего сына он тоже словно не замечал. «Что вы хотите от меня?» — напрямик спросил я деда. «Точно не знаю», — дед добродушно улыбнулся. «Просто прошу тебя понаблюдать за Горчаковыми, а потом поделиться своими мыслями. Вдруг твой дар тебе что-то подскажет». «Хорошо», — согласился я. На мгновение у меня мелькнула мысль, что ничего особенного дед не ждет. Просто нашел такой способ повидаться со мной и заодно показать, что с уважением относится к моему дару. Говоря по совести, это было чертовски приятно. Поэтому я честно выполнил просьбу патриарха и скользил рассеянным взглядом по лицам Горчаковых, стараясь только, чтобы они ничего не заметили. Шум голосов смолк. На площадку перед храмом вышел директор лицея Илларион Богданович Голенищев. В руках он держал свиток пергамента. Свиток был пуст, это знали все. Имена магическим образом появлялись в нем уже во время церемонии. В молодости Илларион Богданович был боевым магом, воевал в Валахии и Пруссии, освобождал княжество сербское. В мирное время принял пост директора лицея и много внимания уделял военной подготовке выпускников. Директор коротко откашлялся в пышные седые усы и строго взглянул на выпускников. «Господа выпускники», — звучным голосом произнес он, — «сегодня каждому из вас предстоит принять важное решение, встать на путь или отказаться от него. Судьба посылает вам знак, но выбор за вами. Путь могущества труден. Тех, кто идет по нему, ждет множество преград и искушений. Будьте великодушными в минуты успеха и сильными в часы неудач. Не падайте духом и протягивайте руку помощи более слабым. Не уроните честь императорского лицея. Я верю в вас. Поздравляю с выпуском и приглашаю каждого сделать выбор». Закончив торжественную речь, директор развернул свиток. Стало так тихо, что я услышал слабое потрескивание сухого пергамента. Все непроизвольно вытянули шеи. «Константин Стоцкий», — торжественно сказал директор, — «сделайте свой выбор». Один из выпускников поднялся и растерянно оглянулся на своих товарищей. Они провожали его взглядами, в которых читались сочувствие и зависть. Ведь он был первым. Кто-то шепотом пожелал ему удачи. Справившись с собой, Стоцкий пошел к храму. Магическое поле всколыхнулось, пропуская его, и фигура парня скрылась из вида. А я поневоле вспомнил, как сам год назад вошел в храм путей. Вспомнил так ярко, как будто это снова происходило со мной. Я вспомнил, как директор поднял взгляд от пергамента. «Александр Воронцов, сделайте свой выбор». Кажется, Сева тогда что-то сказал мне вслед, но я не слышал его. Я видел только переливы магического поля прямо перед собой. Вот поле расступилось, и я оказался внутри храма. Снаружи ярко светило весеннее солнце, а здесь царил мягкий полумрак. Из высоких, украшенных цветными витражами окон, блики света падали прямо на алтарь. Откуда взялись окна, ведь в храме нет стен? Мысль промелькнула и исчезла. Я попытался рассмотреть изображение на витраже, но оно ускользало, сливалось в цветные пятна. Я шагнул к алтарю. Он выглядел как огромная глыба гранита, округлый камень, словно обкатанный за тысячелетия волнами неведомого моря. Больше в храме ничего не было, только я и алтарь. В ушах раздался нетерпеливый звон. Я вытянул руку и положил ладонь на алтарь. «Ну, здравствуй, магия». Голова мгновенно закружилась. Солнечные пятна замелькали перед глазами. Одно из них превратилось в крохотного золотого дракона с рубиновыми глазами. Дракон облетел вокруг алтаря, выдыхая крохотные язычки пламени, а потом доверчиво опустился на мою раскрытую ладонь. Рубиновые глаза посмотрели прямо на меня, их взгляд проник мне в самую душу. Я не пытался закрыться, не пытался применить свои ментальные способности. Наоборот, открылся, насколько мог. Магия всматривалась в меня, и прямо в эту секунду решала, какой путь мне предложить. Фигурка дракона дрогнула и стала менять очертания. Меч, скипетр, молот или монета, неважно. Я никогда не мечтал о чем-то определенном. Просто хотел понять свой путь и идти по нему. Дракон с рубиновыми глазами исчез. Теперь на моей ладони лежал крохотный золотой фонарь. Изящная, хрупкая вещица. Фонарь величиной с фалангу большого пальца был украшен тонкой резьбой, изображавшей неведомые символы. А внутри него, за ажурными решетками, горел рубиновый огонек. Я очень хотел рассмотреть символы, запомнить их, но не успел. Снова раздался нетерпеливый мелодичный звон. Магия дала свою подсказку. Настала моя очередь решать, принять путь или отказаться от него. Фонарь, я никогда не слышал о таком знаке. Что это за путь, как по нему идти? Но времени сомневаться не было. Да и не для того я пришел в храм путей, чтобы сомневаться. Я зажмурился и крепко сжал ладонь. А когда снова разжал ее, на ладони уже ничего не было. Я принял свой путь. Константин Стоцкий получил знак и принял свой путь, торжественно произнес директор. Опомнившись, я открыл глаза и увидел, как хрустальный шар на куполе храма вспыхнул мягким белым сиянием. Вот черт, надо же было так мгновенно провалиться в воспоминания. Дед с улыбкой покосился на меня. Он понял, что со мной только что произошло, и одобрительно кивнул. «Мы все это помним, Саша», — негромко сказал он. «Неважно, сколько лет прошло, выпускники, один за другим, входили в храм, получали знаки и выходили счастливыми. Некоторые выглядели растерянными, магия предлагала им не тот путь, на который они рассчитывали, но никто не отказался. Вот очередь дошла до Юрия Горчакова. Он вошел в храм, гордо подняв подбородок, но я видел, как побелели костяшки его сжатых кулаков. Парень сильно волновался, зато вышел он из храма с видом победителя. Со счастливой улыбкой вскинул руки над головой и почти побежал к отцу. Николай Горчаков порывисто поднялся, обнял сына, не скрывая гордости за него. «Думаю, что Юрий получил скипетр», — тихо сказал мне дед. «И теперь отец выхлопочет ему должность при дворе. Иван Горчаков, сделайте свой выбор», — сказал директор. Мне показалось, что парень не услышал, настолько глубоко он погрузился в свои мысли. Но вот Иван поднялся с мраморной скамьи и пошел к храму. Голова его была опущена, он смотрел под ноги, как будто боялся споткнуться. Серебристое сияние магического поля расступилось перед ним. Мать Ивана, выпрямившись, глядела вслед сыну. Я снова увидел ее профиль. Губы женщины были крепко сжаты. Мой дед обеими руками оперся на трости, тоже смотрел вслед Ивану. «Даже если парню выпадет монета, я что-нибудь придумаю», — тихо пробормотал он. «Такой дар не должен пропасть». Неожиданно я ощутил толчок в ребра. Мой дар тайновидца снова подал знак. «Что такое?» В небе над площадью раздался неприятный хруст, словно треснуло огромное стекло, и осколки вот-вот полетят на булыжники брусчатки. Хрустальный шар над золотым куполом храма стремительно темнел. Вот он стал серым. Потом налился предгрозовой синевой и почернел окончательно. Зрители на трибунах ахнули. Все головы повернулись к храму. «Он потерял дар», — потрясенно сказал дед. Повернулся ко мне и повторил. «Саша, он потерял дар. Как такое могло случиться?» Мать Ивана вскочила с места. «Нет!» — пронзительно выкрикнула она. «Нет!» Ее надрывный крик остался незамеченным. Почти все смотрели на храм. А я глядел на Юрия Горчакова. На его лице играла злобная, торжествующая ухмылка. Глава 5. Маг потерял дар. Такое случалось, хоть и очень редко, и последствия могли быть ужасными. Зрители на трибунах взволнованно перешептывались, они еще не полностью осознали случившееся. Лицейские служащие уже бежали к ступеням храма. Директор застыл, сжимая в руке пергамент. Его пальцы безжалостно мяли свиток, но Илларион Богданович не замечал этого. Прошла минута, другая, а Иван Горчаков все не выходил из храма путей. «Выведите его оттуда», — крикнула мать Ивана. «Пожалуйста». Ее отчаянный крик перекрыл шум голосов и заставил магов замолчать. «Войти в храм, пока Иван внутри, это невозможно. Магия не впустит никого больше. Он потерял сознание», — хрипло сказал дед. «Или», не договорив, он растерянно посмотрел на меня. И тут дар тайновидца снова коротко толкнул меня в ребра. Он словно требовал что-то сделать. «Игорь Владимирович, вызовите целителей», — быстро сказал я. «Целители из нашего госпиталя». Я поднялся с места и, расталкивая зрителей, пробрался к ступеням. Спустился на плац и быстро пошел к храму. Я не дошел три шага, когда завеса магического поля дрогнула. Мое отражение в ней исказилось. «Смотрите!» — крикнул кто-то за моей спиной. Сквозь зеркальную пелену протиснулась рука. Она беспомощно шарила в воздухе, словно искала, за что ухватиться. «Иван!» Он пытался выбраться. Взбежав по ступеням храма, я схватил Ивана за руку и потащил наружу. Несмотря на худобу, Парень был очень тяжелым, так что я перехватил его обеими руками, а ногами уперся в брусчатку плаца. «Давай, парень, давай!» Иван помогал мне, цепляясь второй рукой за гладкие камни. Я оттащил его на пару шагов и перевернул на спину. Светлые глаза Ивана смотрели на меня. «Что случилось?» – спросил я его. «Что произошло в храме?» «Не знаю», – с трудом ответил Иван. Я подошел к алтарю, положил руку, а потом... Его шепот прервался, глаза закатились. Иван Горчаков потерял сознание. Присев рядом, я тряхнул его за плечо. «Иван». Его голова безвольно качнулась из стороны в сторону. К нам подбежал дежурный целитель. «Ваше благородие, позвольте». Я шагнул в сторону, чтобы не мешать ему, и целитель наклонился над Иваном. Положил одну ладонь на его бледный лоб, а вторую – на грудь. «Вызовите мобиль», – крикнул он. «Его нужно срочно отвезти в госпиталь». «Что с ним?» – спросил я. Целитель с сомнением взглянул на меня, но все же ответил. «Магическое истощение. Больше я ничего не могу сказать. Да вы же и сами все видели. Мобиль из Воронцовского госпиталя уже едет», – сказал я, не сомневаясь, что дед выполнил мою просьбу. Целитель только кивнул, продолжая лечение. На его лбу выступили крупные капли пота. Наконец, он убрал ладонь со лба Горчакова и тяжело осел прямо на мостовую. «Будет жить», — сказал он, закрывая глаза. «Но магический дар утрачен. Полностью», — не поверил я. Целитель, не открывая глаз, покачал головой. «Не знаю, я просто дежурный лекарь. К нам подбежали еще служители. Ивана подняли и положили на носилки. Несите его к воротам», — распорядился я. «Мобиль подъедет туда». Мать Ивана прорвалась через служителей, которые обступили носилки. По лицу женщины текли слезы, она вцепилась в рукав целителя. «Что с Ваней? Что с моим мальчиком? Он жив», – устало сказал целитель. «Больше я ничего не могу сказать. Мобиль из госпиталя уже у ворот», – вмешался дед. «Я и не заметил, когда он подошел к нам. Можно, я поеду с ним?» – умоляющим голосом спросила Ирина. «Пожалуйста, я прошу вас». «Конечно», – кивнул дед. «Я сейчас пошлю зов старшему целителю. Для Ивана приготовит отдельную палату, вы сможете быть рядом с сыном». Его голос звучал необычно мягко. Служители понесли Ивана к воротам. Ирина пошла за ними. Я окликнул ее. «Постойте, Ирина Дмитриевна, как Иван вел себя в последние дни? С ним не случилось ничего необычного?» Полозова растерянно оглянулась. «Я не видела его целую неделю. Он все время проводил в лицее, даже ночевать оставался здесь. Готовился выбрать путь». Полозова едва сдерживала рыдания и близоруко прищурилась, слезы мешали ей видеть. «Вы, молодой граф Воронцов, тайновидец?» «Да», — кивнул я. Ноги Полозовой подкосились. Она упала на колени, протягивая руки ко мне. «Прошу вас, помогите Ване, узнайте, кто ему навредил». Я подхватил женщину под руки. «Встаньте, я выясню все, что возможно, обещаю вам». К нам подбежал один из служителей. Вместе мы помогли Полозовой подняться. «Поезжайте в госпиталь», — сказал я. «Я сообщу вам, как только что-то станет известно. Вот, возьмите». Я протянул ей свой платок. Полозова взяла его и машинально принялась утирать слезы. «Пожалуйста», — всхлипывая, бормотала она. «Ваша семья так добра к нам. Прошу вас, помогите». «Сделаю все, что в моих силах», — ответил я и кивнул служителю. «Помогите госпоже Полозовой добраться до мобиля». Служитель повел несчастную женщину к мобилю, осторожно поддерживая ее под локоть. Я удивился отсутствию князя Горчакова. С его сыном случилась беда, и князь это видел. Неужели его совсем не волнует судьба сына? Я оглянулся и увидел, что Горчаков говорит о чем-то с директором лицея. Юрий стоял рядом с ними, но то и дело с подозрением косился в нашу сторону. Почему он так обрадовался, когда с Иваном случилось несчастье, и не просто обрадовался? Юрий как будто ждал, что оно случится. «Игорь Владимирович, отправьте зов старшему лекарю», — сказал я деду. «Я подозреваю, что на Ивана Горчакова оказали ментальное воздействие. Пусть проверит». «Что?» — дед недоверчиво уставился на меня. «Александр, ты думаешь, что в случившемся был чей-то злой умысел? Но как? Для такого воздействия нужна очень мощная магия. Кто бы осмелился, и зачем?» Я терпеливо вздохнул. «Игорь Владимирович, вы хотите, чтобы я узнал, что случилось с Иваном?» Дед на секунду замолчал, потом решительно кивнул. «Да, если произошло несчастье, то в нем есть и моя вина. А если нет, тогда я хочу знать, кто это сделал. Александр, я прошу тебя взяться за это дело». «Хорошо», — согласился я. Тогда отправьте зов старшему целителю и прикажите ему сотрудничать со мной. Это надо сделать прямо сейчас. Он не должен пускать к Ивану никого, кроме матери и меня. Если это будет необходимо, выставим у палаты охрану. Пока дед разговаривал с целителем госпиталя, я покосился на храм. Он невозмутимо возвышался над лицейскими корпусами. Хрустальный шар над золотым куполом снова посветлел и стал прозрачным. Серебристое магическое поле мерцало между белыми колоннами. Тихо и мощно гудели магические накопители. Как будто ничего не произошло. К нам подошел директор лицея. «Господа, я прошу вас вернуться на свои места. Искренне сожалею о случившемся и благодарю за помощь. Но церемония должна быть продолжена. Интересно, как чувствуют себя оставшиеся выпускники?» Я взглянул в их сторону. На лицах одних застыла угрюмая решимость, другие смотрели на храм с откровенным страхом, который безуспешно пытались скрыть. А кто бы на их месте не испугался? Потерять дар, иногда это ничем не лучше смерти. «Скажите, Илларион Богданович, вы собираетесь проводить проверку?» — спросил я директора. Голенищев с недоуменным выражением на лице повернулся ко мне. «Разумеется», — нетерпеливо сказал он. «Но какое отношение это имеет к вам?» «Подождите, Александр Васильевич Воронцов, выпускник прошлого года, господин тайновидец, к вашим услугам», — слегка поклонился я. «Не думаю, что ваша помощь нам понадобится», — нахмурился директор. «Как я уже сказал, произошло ужасное несчастье. Видимо, господин Горчаков переусердствовал, когда готовился к церемонии, и это сказалось на его здоровье. Возможно, служитель не досмотрел за дисциплиной. Это я оплатил учебу Ивана Горчакова в лицее», — вмешался дед, — «и хочу присутствовать при проверке. Александр будет меня сопровождать». Игорь Владимирович произнес это негромко, но так веско, что директору не оставалось ничего другого, кроме как согласиться. «Хорошо», — кивнул он. «После завершения церемонии приглашаю вас ко мне в кабинет». Церемония продолжилась. Директор зачитывал фамилии. Выпускники, один за другим, входили в храм. Мягко вспыхивал хрустальный шар на золотом куполе. Над площадью зримой магии разносился мелодичный звон. Маги получали путь. Все, кроме Ивана Горчакова. Многие уезжали сразу после церемонии, забрав своих выпускников. По традиции после выпуска лицеисты отправлялись в какой-нибудь трактир и гуляли там до самого утра. Делились планами на взрослую жизнь, обменивались клятвами в вечной дружбе. Так будет и сегодня, наверное. Даже случившееся с Иваном Горчаковым не омрачит выпуск остальным. Трибуны почти опустели, никто не хотел задерживаться в лицее дольше необходимого. Но семейство Горчаковых не уехало. Я ожидал этого, наверняка. Директор пригласил их в свой кабинет. Вот и возможность поговорить с Юрием. Почему он так радовался? Последний выпускник благополучно покинул храм. Хрустальный шар больше не тускнел. Никто не потерял магический дар. Церемония выбора пути завершилась. К нам подошел служитель. Почтительно поклонился и негромко произнес, обращаясь к деду: «Господин директор приглашает вас в свой кабинет. Я буду сопровождать, если позволите». Он повел нас к главному корпусу лицея. Помощь служителя не требовалась. Я и сам отлично помнил дорогу. И обстановку в кабинете директора тоже запомнил. Несколько раз Илларион Богданович отчитывал нас с Севой за самовольные отлучки, когда мы не успевали вовремя вернуться к началу занятий. Кажется, это было так давно. Всего один год прошел, а как изменилась с тех пор наша жизнь. «Прошу вас, господа». Служитель с поклоном распахнул перед нами тяжелую дубовую дверь. Горчаковы уже были в кабинете. Юрий сидел на черном кожаном диване, а князь Николай Андреевич расхаживал из угла в угол, размахивая руками. «Какое отношение мой род имеет к этому делу?» — сердито спросил он директора. «Да, Иван, мой незаконный сын, но я был решительно против его учебы в лицее, и путь ему не нужен, так я считал, и считаю до сих пор. Зачем ему путь, он ведь даже не аристократ. Насколько я знаю, у Ивана были очень слабые способности, а теперь он лишился их». Директор, стоя возле стола, молча ждал, пока Горчаков выговорится. «У Ивана был очень сильный дар целителя», — вместо директора ответил Игорь Владимирович. Он остановился, опираясь на трость, и спокойно смотрел на метание Горчакова. «А вот и вы!» — остановившись, воскликнул Горчаков. «Это с вашей помощью Иван попал в неприятности. Сильный дар, говорите? А почему я ничего об этом не слышал?» Горчаков недоверчиво прищурился. «Я говорил вам», — поспешно вставил Юрий, поднимаясь с дивана. «Да», — удивился Горчаков. «Не помню. Дар был редкой силы, кивнул Игорь Владимирович. Я даже устроил Ивану практику в моем госпитале. И поверьте, по словам целителей, он отлично справлялся. То-то и оно, снова вспылил Горчаков. Видимо, слабая кровь и большие нагрузки сказались на здоровье парня. Вот он и не выдержал. Вы обвиняете меня в том, что Иван потерял дар, нахмурился Игорь Владимирович. В его голосе прозвучали стальные нотки, сильные пальцы сжались на набалдашнике трости. Я никого не обвиняю, раздраженно ответил Горчаков. Нам всем стоило быть осмотрительнее, не возлагать чересчур больших надежд на полукровку. Зачем ему путь? Он мог отлично работать фельдшером или лекарем, раз уж у него способности к медицине. Впрочем, я благодарю вас за то, что вы позаботились о моем сыне. Как только он немного оправится, я заберу его из госпиталя и пристрою к делу. Разумеется, услуги целителей будут мною оплачены. Эти слова князь произнес с заметным усилием. Благодарю вас, князь, но оплата не требуется, ледяным тоном ответил Игорь Владимирович. Иван пробудет в госпитале столько времени, сколько понадобится для его полного выздоровления. Это просьба его матери, и я не оставлю ее без внимания. Как хотите, фыркнул Горчаков. Меня удивило, с какой неприязнью Николай Андреевич относится к Ивану. Но вмешиваться в разговор я не спешил, просто наблюдал за Горчаковыми. Особенно меня интересовал Юрий. Я чувствовал, что он напряжен, и очень сильно. А с чего бы? Ведь он получил путь еще до происшествия с Иваном. Юрию ничего не угрожало. Допустим, Юрий недолюбливал брата. Но тогда сейчас он должен скрывать радость. А никакой радости в нем я не чувствовал. Только растущую тревогу и напряжение. А не подлить ли масла в тлеющий огонь? Я прислушался к дару, но он молчал. Ладно, подождем. Николай Андреевич повернулся к директору. И что вы теперь собираетесь делать? Допросить служителя, ответил директор. Последнюю неделю ваш сын провел под его присмотром. Я его уже вызвал. Имейте в виду, у меня очень мало времени, поморщился князь. И прошу вас, любезный Илларион Богданович, ни слова газетчикам. Вы ведь знаете, эти писаки из всего норовят сделать сенсацию. Разумеется, Николай Андреевич, кивнул директор, но я не могу ручаться за остальных гостей церемонии. Это благородные люди, с пафосом ответил князь. Они не станут сплетничать. Я усмехнулся про себя. Еще как станут. Уже завтра по всем гостиным столицы разнесется весть о том, что незаконнорожденный сын князя Горчакова потерял дар. Все станут выражать князю сочувствие, а ему и дела нет до судьбы сына. «Ну, где этот ваш служитель?» – нетерпеливо спросил Горчаков. Словно отвечая на его вопрос, в дверь робко постучали, а затем в кабинет вошел Игнат. «Вызывали, ваше высокоблагородие?» – спросил он, останавливаясь на пороге. «Выходит, это Игнат прислуживал Ивану Горчакову? Что ж, тем лучше. Мне-то он расскажет все, без утайки». «Проходите», – строго кивнул Игнату директор. Игнат нерешительно подошел к столу. «Расскажите, что Иван Горчаков делал в течение последней недели?» «Готовился, господин директор. Над учебниками сидел. Никуда не отлучался?» «Нет, что вы!» Игнат замотал головой. «Сидел целыми вечерами. Случалось и допоздна. А ночами?» Игнат промолчал, но я видел, как его взгляд испуганно метнулся в сторону. Директор неожиданно ударил кулаком по столу. Так, что тяжелая пресс-папье с грохотом подпрыгнула. «Отвечать!» — рявкнул он. «И ночами сидел, не выдержал Игнат. Я уж ему говорил, чтобы отдохнул, а он ни в какую. Способность надеялся взять, глаз не смыкал. Какую способность?» Не выдержав, удивленно спросил я. Директор бросил на меня грозный взгляд, но промолчал. «Магическую», не поднимая головы, пробубнил Игнат. «Возьму», — говорит, «путь и способность открою». Хотел порадовать Игоря Владимировича, что тот в него поверил, значит. «Сколько он не спал?» – отрывисто спросил директор. «Две ночи, три, сколько?» «Неделю», – убитым голосом ответил Игнат. «Днем в госпитале пропадал, а ночами за книжками сидел», – говорил я ему. «Так я и думал», – удовлетворенно заявил Николай Горчаков. «Неделю без сна, да какой дар это выдержит?» «Решил всех удивить, мальчишка. Способность взять». Он круто повернулся к директору. «Ваше счастье, что не я платил за его учебу. Я бы через суд взыскал с вас деньги. Но теперь пусть с вами разбирается его сиятельство граф Воронцов». Он бросил насмешливый взгляд на деда. «Ты уволен», побагровев, прорычал директор Игнату. «Немедленно собирай свои вещи и выметайся за ворота, чтобы через час духу твоего здесь не было. Вон». Губы Игната затряслись. Ничего не отвечая,